Освидетельствование NoImple 5000. Счет Петробанк 75286588080570852. Мда, почему-то я думаю, что в больнице бы увидел точно такой же листочек, и как его еще не поперли с таким-то подходом к клиентам. Надеюсь, то, что его наличка находится в Петрочимбанк, не означает, что он под Бятихом ходит. Ага, вижу, вижу. Парень довольно закивал, видя поступление средств. Поворачивайся ко мне правым боком. Он вытянул из ладони штекер и воткнул его мне под ухо. Перед глазами появились блеклые белые блики, показывающие все, что он делает в моем нейропорте. Конечно, я не создал за день полноценную систему, зато смог присобачить заглушку, которая делает невидимой деку при подобном осмотре. У нейропорта был собственный аналог БИУСа, и именно через него проходят подобные освидетельствования, а все риперы используют его для обхода защиты взломанной деки. Я даже специальные курсы проходил, помощь при взломе назывались. Хорошо, что доступ к БИУСу можно получить только напрямую через разъем, что немного уменьшило мою паранойю. Ага, все готово. Сейчас тебе на голо отправлю результат, и иди дальше, ригайся. Что за голо? Голофон. Какой-то способ связи. Ты словно на Луне родился. Конечно, голофон, способ связи, лучший способ связи в ночном городе. Как-то до этого о нем не слышал. Корпорат, что ли? Только они могут прожить всю жизнь, не пользуясь голо. Нет, просто к индуск привык. ПФ. Бросай этих корпоратов, они из тебя все деньги высосут. А голофон, это даже не приложение. Растерянный я вышел из кабинета общительного испанца, просматривая сообщения, которые приходили на мой голофон. Это был пиздец. Оказалось, что у каждого человека появлялся свой аккаунт в этой сети при регистрации ID жителя. Точнее, на этот самый ID к тебе сообщения и приходили. Голофон – атавизм древней сотовой связи, функции которой на себя взяла сеть. Я пока не разобрался, что это такое, так как точно знал, что полноценной сотовой связи в мире не существует. Но приложение, в названии которых есть голофон, умудрились сохранить видимость существования такой связи. Они посылают простое сообщение на адрес кодового номера в сети и получают ответ. За время существования сети появились тысячи приложений, где номером может служить и твой ID жителя, и просто ник, и даже номер телефона. При этом пользователи одних приложений могут звонить другим, даже создавая шифрованные каналы. Оказалось, что приложение голофона есть и у мэрии, где хранились все сообщения, направленные мне по ID жителя. Их было не очень много, но были сообщения и от моего опекуна, и от ребят из рабочей группы, и даже от Саймона, сбежавшего хрен пойми куда. Тым был просто дубль записки. Самое интересное, что все они знали мой номер в индуск, и ни одна Саня уточнила, почему я пользуюсь именно индуск, а не голофоном. Я попытался вспомнить все, что слышал о голофоне, и с удивлением обнаружил, что уже пользовался им раньше. Когда я жил в мегабашне Х11, то воспринимал локальный голофон как простую социальную сеть. Удивительная тупость для нейтронмира, но ладно, подумаю об этом позже. Мне еще документы менять. Вздох. Эпопея с документами завершилась довольно быстро. Я обошел все кабинеты, как в квесте, и даже отметил пройденные локации в своем смартфоне. Теперь, в свои 14 лет, я официально стал взрослым. К счастью, кабинетов было немного, а большая часть моих документов хранилась на серверах мэрии. Воспользовавшись случаем, я заказал их электронные копии, которые сразу же загрузили на мой чип. Мне нужно где-то спрятать этот чип, а то такое чувство, что буду спокоен только тогда, когда залью его в металл. Все же эти документы должны будут сломать одному корпорату все планы. Хе-хе. Осталось только получить роспись уже бывшего опекуна на нескольких документах, и я смогу начать готовиться к экзамену. Надеюсь, он не прибьет меня, как только увидит. Я сглотнул, вспомнив взгляд Питера, когда я выходил из его кабинета. И вот я снова напротив строгих дверей, отделяющих меня и Джова тонкой стальной стенкой. Успокоившись, я коснулся гостеприимно мигающей синим ручки, дверь тихо отъехала в сторону, и вошел внутрь. Питер Джов, как обычно, сидел за монитором и что-то писал. Справа от монитора возникла голограмма звонка, которую он сразу же смахнул, увидев меня. «Доброе утро, Бурен». «Доброе утро, господин Джов». Я положил перед ним информационный планшет, который тот, проводив взглядом, вновь уставился на меня. «Подпишите». Я принял решение развиваться самостоятельно, поскольку вы не уделяете мне должного внимания. Я постарался сохранить невозмутимое выражение лица, чтобы скрыть свои истинные чувства. Джофф лишь усмехнулся в ответ и, проведя рукой по коротким волосам, подсветил золотые микрошрамы на своих ладонях тепловыми выходами на лбу. «Парень, ты замечательный человек, целеустремленный, уверенный в себе и не боящийся идти против течения. Ты активный руководитель, который всегда находит выход из самых сложных ситуаций. И, возможно, самое важное, ты параноик». Джофф встал с кресла и подошел к окну, закрытому жалюзи. Они создавали в комнате приятную полутьму, которую не могла рассеять даже тусклая подсветка на потолке и элементы декора в биостиле. «Прости этого брюзжащего старика, которого на старости лет потянуло на философию». Чернокожий старик на мгновение замер в глубокой задумчивости. «Я пытался проанализировать нехарактерное поведение своего опекуна, пока меня не прервал его голос. В Найт-Сити тебя сомнут, как пустую банку, как дикую кошку голодный мусорщик, как проржавевшую машину пресс». Внезапно Джо посмотрел мне в глаза, на мгновение мне показалось, что вместо его имплантов на лбу сверкают демонические рога. «Без меня ты будешь неотличим от безумной массы соло, мрущих на заданиях за Энни, гниющих под пятой улицей своих желаний». Он с силой ударил кулаком по столу, в его глазах я увидел искорку ярости. «А потом тебе отпилят руки только для того, чтобы установить бесполезные импланты и снять все это на брейнданс. Сам потом не поверишь, сколько подобное стоит в сети. Подумай хорошенько, прежде чем требовать от меня что-то». В кабинете наступила тишина. Я спокойно смотрел в глаза старику, который уже не первое десятилетие занимает свою должность, а сквозь мои зрачки на него смотрел мертвый солдат. Мысли плавно перетекали одна в другую, анализируя ситуацию. Сейчас все мои эмоции превратились в морозящий сознание лед. Мертвый солдат был в ярости. Ладони сжались в кулаки, а я выдохнул, прогоняя влияние прошлого меня. Решение я все равно принял и менять его не намерен. Подписывайте. Джофф откинулся на кресле, принимая обычную позу руководителя, мимолетно вернувшись в рабочее настроение. «Давай поговорим как взрослые, раз ты так этого хочешь». Он коснулся пальцем информационного планшета, свайпая в сторону, и на его поверхности я увидел совершенно иной файл, которого там точно не должно быть. Это было видео. На нем было видно, как я вскрываю череп лежащему на кушетке рипера человеку и вытаскиваю мозг. Перемоткой я копаюсь в мертвом теле. Перемоткой достаю мешок для трупов и складываю тело. Перемоткой я уезжаю на фургоне в сторону городской свалки. Дерьмо. Я попытался обхватить голову руками, но не хотел показывать мгновение слабости этому человеку. Мертвый солдат опять морозил мне мысли. «Что ты хочешь?» — прошептал я сквозь зубы, глядя на планшет. «Что я хочу за то, что разрушит твою карьеру рипера до нуля?» — спокойно проговорил Джофф. «Тебе нечего предложить. А вот за подпись под твоими документами — самый пустяк». Еще один свайп, и появился новый документ, подпись на этом уникальном клочке кода. Меня передернуло, но я все же посмотрел на документ. Там был самый обычный договор на курсы боевого медтехника. «Что? Зачем ему? Зачем? Ты мог просто подписать его за меня. Ты же мой опекун». «Да, это так, я могу, но считаю это некультурным. Да и лучше иметь исполнителя, который сам понимает, на что он подписан, а не просто куклу. Ее я и сам найду». В голове начал зудеть образ Наты с пустыми глазами, целящийся из пистолетов своего друга детства. «Последний вопрос. Зачем я тебе нужен? В корпоративном мире очень сложно найти верных союзников, а тех, кто не способен тебя предать, невозможно. Поэтому каждый обязан иметь нечто подобное на своих вассалов. Я ведь прав?» Слово «вассал» не очень уместное в этой обстановке, он выделил особо неприятно. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Ты в мире корпоратов, это еще не самое плохое, что могло случиться. Это не самое плохое, что могло случиться. Это не самое плохое, что могло случиться. Это не самое плохое, что могло. На самом деле, это не такая уж и страшная ситуация. Если он выложит видео в сеть, не все узнают во мне человека на нем. К тому же, у меня пока нет клиентов, поэтому это не повлияет на мою работу. Конечно, неприятно чувствовать себя под дамокловым мечом, но если я не буду идти против воли Джова и не буду выделяться, то смогу пережить даже подобный слив. Главное, не дать ему понять, что он не имеет надо мной никакой власти». Глаза открыл я уже намного более спокойным и уверенным в будущем. «Будь как Джо и, возможно, доживешь до Джона, желательно УИКа. Я подпишу, но только если. Досье. Я попросил свое досье. Инфопланшет чирикнул, объявляя о полном форматировании, и пыхнул, превратившись в технологичный кирпич. Потушив маленький огонек несколькими взмахами планшетом на манер веера, я пытался переварить то, что увидел, и перестроить свои планы. В моем досье значилась 21 выполненная операция, начиная от моей реальной операции по внедрению, заканчивая кражами технологий, выходами в дикую сеть и заказными убийствами. Там были даже мои доклады, но я не успел их прочитать, точнее прочитал всего пару строчек, перелистывая дальше. Теперь мне стало понятно, зачем я был нужен Джову. Этот, СКА, отмывал через меня своих черных оперативников. Это же писц. Еще я уверен, что в базе травмы у меня намного больше подобных достижений. Главное, чтобы это все не вышло боком. Также стало понятно, почему мой бывший опекун, а теперь начальник, согласился отдать досье. Он знал, что я приду к очень простой мысли. Если умрет Джов, все его оперативники сменят начальство, и я отправлюсь уже на настоящие операции. Их даже не смутит мой возраст, так как он в досье 17 лет. Ох, лучше бы я этого не знал и тешил себя мыслью о кончине черного хера. Ладно, успокойся, у тебя уже руки дрожат. Я посмотрел на свои ладони и до хруста костяшек сжал оба своих кулака, железные из плоти. Когда я подключил свою искусственную руку к затылочному порту с помощью длинного черного провода и установил необходимый преобразователь, она начала меня слушаться, как настоящая, а не просто интуитивный манипулятор. Хотя теперь я выглядел гораздо более экстравагантно, чем обычно, скорость моей работы значительно возросла. Практика в медицинском центре стала сложнее, поскольку мне начали предлагать задачи, требующие нечеловеческой реакции или качественного бинда. Теперь я должен был оперировать кожу, сосуды, соединять нервы, и все это на скорость. Мне даже предложили прикупить на левую руку имплант хирурга. Мда, когда я смотрел на предложенные варианты, вспоминал, как в прошлом мечтал об Адинтрудер 56009 от Росака, а сейчас мне он кажется грубым инструментом черных риперов. Искажение. Я заметил интересный факт. В Киберпанке 2077 рипер не используют импланты для операций. Видимо, авторы упустили этот момент. 80% риперов игры – это чистые люди даже без нейропортов, оставшиеся 20% – частично хромированные. Рука, нога, глаза, по мелочи. Единственное, что у них общее, перчатка с маленьким набором инструментов, одинаковые у каждого под копирку. Читал рулбуки, они игнорируют риперов. Уточнял у ребят, которые еще ведут ролевки, они сами додумывают. Так что имею право доработать мир. Ну не может быть, что вот это является имплантом мультитулом рипера. Это же кринж, искажение. Конечно, я попал под усиленный курс всего один раз, но мне этого уже хватило, чтобы начать осознавать, в какой я жопе. Эх, если бы мой куратор выделил немного денег на нормальные импланты, то я бы, ладно, все равно у меня есть два пути, раскачка рефлексов и бинды. С моей рукой, к которой идет отклик, как у компьютерных мышек из моего мира, то есть 1-2 миллисекунды, плюс скорость не очень качественных синт-мышц плюс моя человеческая реакция, итого выходит 200-300 мс, что в пределах нормы для обычного человека, для киберпанка это пиздец как много. Так что нужно разрабатывать бинды для работы, чтобы моя кибердека могла самостоятельно проводить операции. Позже мне это аукнется, но тогда у меня как минимум появится регулятор рефлексов, а может и синаптический ускоритель установлю. В голове промелькнул вид, оплетающий мои первые два позвонка импланта, который в одно мгновение вспыхивает и выжигает мне мозги. БРР. Не представляю, почему всем так похер на свои импланты. Мне как нейтронеру прекрасно известны куча способов взломать импланты любого прохожего и заставить его совершить самоубийство или убийство рядом идущего, а то и, нет, лучше не думать об этом. Возможно, я параноик, но это не отменяет того факта, что каждый человек, словно муха для любого нейтронера или эскина, если, конечно, они используют некачественный лед, а некачественный лед используют все. Для меня некачественный лед – это тот, который можно взломать. Я хочу создать хороший лед, который не способен пробить ни один обитатель сети без прямого подключения, и это действительно возможно. Но нужно разработать свой сетевой адаптер, ОС, лед, множество программ, делающих тебя менее заметным в сети. Задача архисложная, но я должен справиться, просто обязан, ведь от этого зависит, буду ли я жить. Встав со своей кровати, я направился в магазин. Планы по своему выживанию, конечно, ЗБС, но покушать тоже очень важно. Треск банка с энергетиком сминается в моей железной руке. С громким металлическим стуком она падает в мусорный бак, стукаясь еще о десяток таких же. Муэн, можешь потише, я Анит. Что ты мямлишь, Ной? Устало спросил я, откидываясь на кресле. Лицо черное, взгляд пустой, выражение, такое чувство, что те тебя мясорубка сожрала. Смешно. Может, спать ляжешь, а может, ты, не мо-мо могу. Каждый раз запинаешься на третьем барашке, да считать не можешь, ты громкий, а ты, Ной, странный. Может, перестанешь корчить зайку и нормально заговоришь, из тебя хилый актер. ПФ, заткнись, тоже мне конспираторы. Когда я получил свою кибердеку и купил новый компьютер, то начал отслеживать трафик этих двоих. Сразу стало очевидно, что Ной и Густав всегда находятся рядом, буквально в нескольких метрах друг от друга, как будто Густав выполняет роль няньки Ноя. Правда, при мне они ведут себя как обычные. Хотя какими обычными могут быть Соло, это они специально дают мне подсказку или все так недооценивают возможности сети. Так-то я спокойно через стены могу видеть, даже с моей оптикой. Кстати, я включил новую возможность деки и глянул в сеть. Отпечаток сети Густава нахожу буквально за стеной в нескольких метрах. Ветеран лежит на диване и делает вид, что смотрит телевизор, но его активность в сети меня настораживает. Он явно мониторит оба мира на постоянной основе. Это рефлексы ветерана или особенность Осберсерка. Хоть прошло всего несколько недель, но моя дека уже блестит льдом и кучей триггеров, вырубающих мое железо в мгновение ока при попытке взлома. Я не смог устоять перед искушением и, опасаясь неизвестности, залез в сеть и скачал из нескольких серых источников мощный лед на свою деку. Моих навыков все еще не хватало для полноценного программного обеспечения себя любимого, так что пришлось воспользоваться предложениями с сетевого рынка. Возможно, было бы лучше обратиться к продавцам лично. Однако я решил, что надежнее будет разобрать лед, купленный в сети, на своем компьютере в импровизированной песочнице. Я был уверен, что в худшем случае пострадает только один жесткий диск, а не моя жизнь в магазине опытного нейтронера. Жаль, что в нашей лаборатории нейтронерского оборудования для работы с небезопасным кодом. Нужно работать и еще раз работать. Вот уже не первый день я сижу на стимуляторах и пытаюсь создать полноценный интерфейс для деки и разработать редактор биндов, при помощи которого я смогу править бинды прямо во время работы, а иначе они тупо для меня бесполезны. Но пока у меня выходит что-то вроде командной строки, и это с местным ЕБЕ, КХМ, восхитительным языком мета. Благо хоть разобрался с парящим интерфейсом, который я смог настроить благодаря тому, что дека научилась считывать показатели моего вестибулярного аппарата. Потратил целых 500 йен для покупки небольшого набора наноботов-триггеров. Такой биомонитор на минималках. Когда же я смогу нормальные деньги загребать, как мое альтер-эго из базы данных травмы? Пальцы сами начали выстукивать прерывистый ритм имперского марша из моей прошлой жизни, пока я был погружен в размышления. В моих глазах мелькали блики от строки теста системы деки, похожие на эффект от яркого света, попадающего в глаза. Но они не причиняли боль, как это бывает, когда в глаза попадают яркие солнечные лучи, оставляя после себя трудноудаляемые точки. Благодаря парящему интерфейсу я мог легко отвлечься от этих неестественных огней и вернуться к реальному миру. Только сейчас я был занят абсолютно другим. Мозг под очередной банкой энергетика пахал как проклятый, я работал на износ. Через 2 дня у меня должны пройти первые настоящие практики, и уже к этому дню должен предоставить готовый продукт. Хорошо, что заказчиком являюсь я, и я не буду придираться к тому, что прогонера не подогнана к массовому потребителю. Пуф, в меня врезалось что-то мягкое. Я больно ударился головой о подоконник, застонал и, нащупав подушку, кинул ее примерно туда, откуда она прилетела. Мимо. Во тьме прозвучал голос Ноя. «Хватит стучать, спать мешает». Эх, никакого уважения к чужому горю. Немного поворчав, я закрыл ноутбук и повернулся на бок, решив закончить на сегодня. «Вставай, вставай, кому говорю? А, какой час? 2. Тогда я спать, да 2 дня, чего?» Я открыл глаза и сразу зажмурился от яркого света небольшого окна, падающего прямо мне в глаза. «Как 2 дня? 14:13. А, я глянул таймер на через деку. Фух, я думал, 2 дня проспал. Чего ты меня будил? Поговорить надо. Сонно зевнув, я проводил взглядом своего соседа по комнате, который скрылся за дверью зала. Эх, вот бы еще часок поспать, мне же завтра сдавать настоящую практику. Спустя минуту уже одетый я стоял в зале и глядел на этих двоих, что ожидали только меня. Густав, как обычно, показывал свою абсолютную незаинтересованность в окружающем мире, а Ной сидел за столом с чашечкой чая, ожидая. «Присаживайся». Отодвинув простенький стул, я присел напротив Ноя, тоже заварив себе чай. «Так о чем ты хотел поговорить? И перестань уже заикаться, я вижу, что ты нормально умеешь разговаривать». «Я не могу». «Ага», фыркнул я, отпивая из кружки. «Не могу, потому что у меня синдром Туретта». «Хм». Проанализировав все свои воспоминания о заиканиях Ноя, я заметил, что в его речи есть нечто необычное. Когда он пытается произнести слово, его челюсть может внезапно захлопнуться, прерывая фразу и чуть ли не откусывая язык. Изначально я думал, что это просто особенность его дефектного произношения, а оказалось, целый синдром Туретта. Синдром Туретта не только маматы через слово, он может выражаться как «я знаю, что такое синдром Туретта, только впервые его вижу вживую, так что ты хочешь от меня, плохой шутник, ТСС, не напоминай». Цок, когда Ной очень взволнован, он цокает языком, а заикания становятся более частыми. Это еще одно проявление его синдрома. «Мне нужно, чтобы ты сохранил вот этот конт-контейнер, пока я или человек, называвший мое имя, придет его забрать». «Нифига себе, впервые от тебя такую длинную фразу слышу». Он хмуро посмотрел мне в глаза и красноречиво замер, ожидая от меня ответ. Мне пришлось задуматься, очень серьезно задуматься. Если он оставит у меня что-то, то обязательно втянет в свои политические игрища. А то, что Ной, простой человек, давно не верю, он и корпоратом не кажется, у меня есть ощущение, что он принадлежит к НСШ, причем к их элите. На это указывает множество факторов, и акцент, который можно различить среди запинок Ноя, и то, что Густав явно участвовал не в одной войне, и импланты не совсем стандартных моделей. Кроме того, множество бытовых мелочей и незнание ночного города. «Нет, я откажусь». «Почему? Нар, мне это надо?» Ной переглянулся с Густавом, который наконец-то решил оторвать взгляд от экрана и сосредоточиться на нашем разговоре. «Тот, кто придет за этим, хорошо тебе заплатит». «Нет, я не собираюсь быть еще втянутым и в ваши политические игрища, даже за 500 кэдди. У меня и так проблем навалом. Еще это долбанная практика. Спрячьте где-нибудь на заброшке в Виста Дель Рей, все равно их никто не видит уже лет 10. Да, конечно, после 40-х в Виста Дель Рей столько аварийных заброшек, что многие превратились просто в обрушившиеся остовы среди бедных кварталов новостроек дешевых квартир. Как еще этот район на центральном острове терпит? Может, ждут подходящего момента, чтобы весь квартал вычистить, как чистили мусорщиков при последней волне птичьего гриппа? Услышав описание этого района, два бандита начали совещаться по защищенному каналу через сеть, а я, зевнув, направился еще часик покемарить, оставив недопитый чай на столе. Мужчина в одноразовом пластиковом халате обернулся на открытую дверь, окинув взглядом молчащего меня в аналогичном халате. «На практику?» – спокойно спросил он, вынимая из тела живого человека свои металлические руки. «Да, вы мистер Дойл?» «Да». «Значит, ты Буран, странное имя. Ну ладно, что у тебя по имплантам?» Он окинул меня изучающим взглядом, не брезгуя с интересом рассматривать мой протез. Протез мультитул и подготовленные бинты. Поняв, что с моим текущим протезом я не смогу без ошибок даже кожу с живота срезать, я прикупил новый протез у знакомого Кейт за полцены, зато этот протез был серьезно модифицирован и обладал целым набором инструментов для работы с тонкой электроникой. В отличие от моего предыдущего протеза, который напоминал руку робота из моего прошлого мира, этот имплант уже больше соответствовал тому, что требуется от любого рипера. Его белая матовая поверхность с тонкими полосами желтого цвета, плавная и немного широкая ладонь, в которой скрывались разнообразные удобные инструменты, и черный шарнир-локоть, все это придавало ему футуристический вид. Однако, чтобы этот имплант мог эффективно помогать мне в работе, мне пришлось его немного модифицировать. Я добавил скальпель, медицинский лазер и микростеплер, сделав его способным работать не только с электроникой, но и с человеческим телом. Я работал над этой железной рукой не первый день, но сегодня будет впервые, когда протез увидит свет, а не труп очередной жирной крысы. И я не про чиновника. Мертвый солдат почему-то представил именно его. Что у меня за прошлое-то? Хм, сам или? Он крутанул металлическим пальцем, с которого до сих пор капала кровь, выражая вопрос. Автокатастрофа. Я непроизвольно дотронулся своей правой рукой до крепления коннектора к культе чуть выше левого металлического локтя. Угу. Верю, но в интонации я услышал иное. Многие не слишком богатые практиканты доходили и до самоколечения, так сказать. С протезом есть какие-то проблемы, кроме того, что следующий преподаватель тебя завалит только потому, что у тебя нет нужных имплантов. Проблем нет, а вам, мне без разницы, хоть внешним манипулятором через сеть пользуйся. А они есть в медцентре, удивился я. Внешние манипуляторы, или, по-другому, автохирурги, выглядящие как футуристичная капсула с стерильной атмосферой, куда загружают пациента, а множество роботизированных конечностей внутри проводит операции любой сложности. Поговаривают, что в медцентре существует и способный проводить операции по воскрешению мозга или реабилитации человека, которому разбили голову в кашу, в похожем автохирурге. Для тебя, нет. Мистер Дойл подкинул скальпель, крутанул кистью на 360 градусов и двумя пальцами поймал инструмент. Для меня, да. Хирург замолчал, продолжая подготовку пациента к полноценной операции. Он бережно удалял слои кожи со спины пациента, который был подключен к хирургическому столу. Когда Дойл остался доволен результатом, он присоединил новые трубки к кислородной маске и активировал биокуб, который начал процесс с выращивания сети сосудов. На самом деле, к 2060 году люди давно научились выращивать полноценные органы, и надобность в донорах полностью отпала. Биокубы, похожие на небольшие аквариумы с питательной средой, способны взращивать новые органы для пациентов. Из клонированных стволовых клеток больного они выращивают новое сердце, ногу или, как в данном случае, сеть сосудов. Однако кражи людей, которые я так хорошо помню из своего детства, не прекратились по довольно простой причине. Создать полноценного клона взрослого человека очень дорого и долго. Тем более для многих экспериментов требуются уже битые жизнью люди с приспособленным иммунитетом и живым разумом. Так что поставка живых тел стала только выгодней. Тот момент, когда несколько мусорщиков отдали тело своего еще живого товарища на завод, приобрел новый жуткий смысл. «Чего стоишь?» Внезапный голос хирурга заставил меня вздрогнуть. «Марш на место! Смотри, не дыши на пациента! У вас были случаи, когда кто-то дыханием болезнь занес?» Спросил я, занимая место в аудитории. «Да, однажды на подобной операции практикант кашлянул, и его слюна попала в открытую рану, вызвав заражение сифилисом. Пока пациент этого не заметил, мы успели протравить его организм лекарствами и отпустили домой. Вы и практикант? Нет, я и мой учитель. Позже того практиканта перевели в отдел быстрого реагирования. Посмурнел хирург. Мы погрузились в молчание. Пока Дойл занимался пациентом, я углубился в свой ОС и повторял пройденный материал. Вскоре в операционную начали приходить другие практиканты, с которыми я был незнаком. Они заполнили помещение, общаясь с Дойлом и друг с другом. Я же, в свою очередь, лишь внимательно слушал, с дрожью предвкушая практическую часть. Когда появился пятый практикант, хирург отвлекся от монитора, на котором отображалось состояние пациента, и кинул каждому приглашение в виртуальный мир операционный. Приняв приглашение через голофон, я получил доступ к прозрачному аватару внутри виртуального мира. Разобравшись с управлением, понял, что мы сейчас находимся в сером векторном пространстве, где из реалистичного объекта только тело пациента и сам Дойл, полностью визуализированные в сети. Я чувствовал себя, как на лекциях в школе. Те же аватары-призраки, сгрудившиеся около учителя, те же ищущие знания ученики, похожие виртуальные декорации. Но сейчас я был гораздо свободнее и полностью понимал, что происходит. Подобные вирт-миры удобны для опытных пользователей ОС, так как здесь они могут буквально обмениваться визуальной и текстовой информацией на огромной скорости, а еще менять сам вирт-мир, создавая аналог дополненной реальности. Например, многие советы ЕС проводят свои заседания в таких мирах, что позволяет им обходиться без многонедельных встреч, а корпоративные инженеры-имплантологи, работая в виртуальных мирах, могут спроектировать новый серийный имплант всего за пару месяцев. Единственная сложность – это требования к оборудованию. Для полноценного общения необходима мощная шина или передатчик как со стороны человека, так и со стороны сервера. А это огромное количество оборудования, которое занимает площадь, сравнимую с несколькими квартирами. За этим оборудованием следят целые команды, специально созданные для поддержки виртуальных миров. Искажение. Вот игровой пример вирт-миров. Покушение на заседание Европейского космического совета в начале предыстории корпората. В подобном заседании использовался аналогичный подход, как сейчас у ГГ. Часть людей сидела с проводами в шее, часть соединялась дистанционно через личные импланты. Умерли все равно все. Искажение. Как жаль, что проблему позиционирования для больших групп людей так и не удалось решить. В противном случае виртуальные миры могли бы быть заменены на полноценную дополненную реальность, а не на маленькие ценники в магазинах и спам с каждой рекламной вывески. Да и мое решение через подсматривание состояния вестибулярного аппарата совершенно не катит даже для системного парящего интерфейса, он все равно вырвиглазно дергается. Может установить стандартный вариант, когда у тебя интерфейс выжжен на сетчатке. Все же люди им спокойно пользуются. Нет уж, спасибо. Мне и своих солнечных зайчиков хватает. Дойл приступил к операции на позвоночнике. Во время работы он объяснял практикантам, что делает, зачем и почему. При этом, не стесняясь, отходил от пациента и проводил лекции, рассказывая об имплантах, их сути и делясь опытом. Хирурга не пугало, что пациент вот-вот умрет от потери крови. Подобные операции под силу даже обычным людям без хрома. По сути, все операции благодаря наноботам очень лояльны к ошибкам. Чуть что, бот поправит, поэтому до определенного порога операции может проводить хоть горилла левой пяткой. Но если тело пациента внезапно начнет отторгать импланты или, не дай бог, начнется сбой импланта, действовать нужно со скоростью лучшего Сандивистона. Образование репера основывается на двух ключевых принципах. Расчет, модификация и подгонка имплантов. Не все импланты от разных корпораций могут взаимодействовать друг с другом, поэтому необходимо уметь их адаптировать. Скорость, сила, реакция и способность предсказывать последствия. Только так можно избежать смерти или нервной деградации пациента, что может стать фатальным для корпоративных работников. Для черного репера потеря пациента, который не пережил операцию, может означать пополнение счета несколькими исправными имплантатами. Для корпоративного же репера, столкнувшегося с нервной деградацией клиента, что часто наблюдается у пациентов из недорогих больниц, означает потерю репутации. Это, в свою очередь, может привести к его устранению или отправке в группы быстрого реагирования. Когда-то от нервной деградации пострадал мой сводный брат Вильям. Именно из-за того, что он потерял возможность использовать импланты, он решил покончить с собой. Это решение до сих пор вызывает у меня смятение. Все же мой брат обладал крепким стержнем и не показывал признаки депрессии при последней встрече. Ох и мутный же там случай. К сожалению, истину уже невозможно достать, исполнители хорошо почистили следы. Возможно, когда-нибудь я смогу добраться до заказчика, чтобы проститься с прошлым, но это точно не будет завтра, как и не через год. Одновременно с хирургом я водил виртуальной рукой в векторной модели пациента, изучая его строение и планы операции. Слушал спокойный голос, звучащий как в вирт-мире, так и в реальности, вещающий о сложности установки регулятора рефлексов и последствий неправильного подключения к нервной системе. Мой разум постоянно проводил аналогию с Zetatech Brickhead Reflexis 012053, когда-то установленного в спину моего сводного брата. Черная железная рука протянулась к регулятору рефлексов, безжалостно схватила имплант и дернула его, вырывая кусок хребта с множеством нервных нитей. Я вздрогнул от яркого видения и встряхнул головой. Милитечу не рефлексис N6 не так просто вырвать из хребта, как старенький Brickhead Reflexis, который уже давно не производит как раз таки из-за слабой надежности. Но, думаю, тому корпорату ничего не помешало бы вырвать даже у нерефлексис. Так, хватит думать о прошлом, мне еще операцию проводить. Еще раз встряхнув головой, я сосредоточился на действиях профессионального хирурга. Не так часто выпадает возможность наблюдать за работой репера, который специализируется именно на установке имплантов. Наступил момент, когда Дойл достал из контейнера имплант, выглядящий как 4 серых позвонка из биосплава, скрепленных эластичной массой. Именно этот тип имплантов встраивается в кровеносную систему и поддерживает часть функции организма. Данный регулятор рефлексов заменяет позвонки с D1 по D4, но существуют готовые варианты, заменяющие как целый позвоночник, так и весь шейный отдел. Такими были первые сандивистаны, и такими являются большинство позвоночников боргов. Конечно, учитывая, что все полные преобразования используют синтетическую кровь или вообще кровь не используется, в отличие от хрома обычных людей. Хирург уложил позвоночник на подставку и принялся устанавливать сопутствующую ткань для полноценного взаимодействия, заменяя часть кожного покрова спины на синтетическую кожу, идеально совпадающую с цветом кожи клиента. От его рассказов порой кровь стыла в жилах. Он рассказывал, как один человек выживал больше 5 лет, сидя на гормональных таблетках и терпя жуткую боль, просто потому что врачи из городской больницы установили сопутствующую ткань не из заводской коробки, так как она повредилась. Непонятно, где они взяли соп-ткань, возможно, с трупа, но тело пациента начало отвергать новый имплант, принося ужасные боли, а сам имплант не мог работать нормально, что порой приводило к отказам конечностей. Так что соп-ткань нужно устанавливать, несмотря на повреждения, даже если это сложнее, даже если придется ставить клочки. Наноботы со временем восстановит соп-ткань, если принимать нужные лекарства. Обычно список указывают на инструкции по работе импланта, а для реперов существует отдельный список в прошивке самого импланта. Когда я уточнил, что стало с пациентом, Дойл спокойно ответил, он застрелился. Из-за постоянных сбоев своего импланта тот не смог продолжить работать и был выкинут с работы. Это еще один важный момент работы любого репера – психическая поддержка. Со слов хирурга, каждый репер обязан поддерживать своего клиента в любой ситуации, только так они смогут найти себе постоянных клиентов, готовых вступиться за своего репера, порой даже делиться корпоративными ресурсами. Именно благодаря тому, что травма-тим для всех является подобным репером, она может поддерживать нейтральный статус, даже несмотря на ситуацию в мире. Да, поддерживать, может, поддержу, но только что посоветовать клиенту, если у него нет денег, будь я серым репером, возможно, у меня были бы варианты. А что я предложу корпорату? Работать на себя, шпионить, как это со мной провернули. Может, с моим начальством все возможно. Хотя, если предложить альтерлонг, мощный тонизирующий препарат с эффектом обезболивающего. Такой человек сможет за тебя любую чернуху совершить, а потом его можно и убрать. Вот уже думаю как корпорат, а мой возраст и 15 не перешагнул. Жаль, конечно, что альтерлонг действует всего часов 7, а потом повторный прием. Но, думаю, для отчаявшихся и такое пойдет. Дойл аккуратно поднял имплант и положил на место прошлых позвонков. Регулятор рефлексов выглядел чуть больше, чем естественные позвонки клиента. Хирург объяснил, что имплант постепенно притрется благодаря действиям наноботов и не будет мешать движению клиента. Дальше было делом техники. Хирург показывал, как при помощи имплантов и небольшой внешней помощи синт-кожа сращивается с поверхностью импланта, оставляя на поверхности несколько красивых стальных ромбов. Интереснее было наблюдать, как в самой синт-коже проращиваются нейроны, делая ее неотделимой частью организма, а имплант впускает циркуляцию крови, начиная первичную настройку. Со слов хирурга, часто синт кожи не срастается до конца, или неопытный репер не доводит до конца приживление, и кожа может просто отслоиться, сопровождая все это аутентичными ощущениями снимаемого скальпа. Когда операция была практически завершена и не произошло ни одного осложнения, Дойл повернулся к нам в реальности. Сейчас остаются Буран, Карл и Ада, остальные свободны. Подождав, пока два практиканта свалят из кабинета, хирург повернулся к нам. «Вам час на отдых, и приходим еще в этот же кабинет, будем проходить практику. Выпавший час я решил потратить на нормальный отдых, и к кабинету, в котором меня ждет пациент, я вошел уже спокойным. Но вместо ожидаемого разговора и психологической подготовки клиента увидел уже готовое к операции тело, подключенное к хирургическому столу. Я нахмурился, ожидал совсем не этого». Хотя на курсах психологической подготовки нам говорили, что личная встреча с репером очень важна для установления доверия между репером и клиентом. Хорошо, что там нам подготовили для работы. Я открыл монитор и посмотрел документы по этой операции. В них должен был быть указан я как врач, проводивший операцию. Однако я был указан только как ассистент. Мда, задача. Замена правой руки на имплант Zitotech Motion Sensing Hand MN5771. Изучая карту пациента, я принялся за работу. Тест состояния тела, проверка отклика наноботов, отправка большей части ботов в правую руку. Замена конечности является одной из самых простых операций, доступных даже самому криворукому риперу. В 40-х годах многие черные риперы могли просто оттачить руку тесаком, а потом нивелировать нехватку длины при помощи бодискульптинга. В принципе, все операции для установки импланта являются бодискульптингом в том или ином виде. Как меня учили, я поставил задачу наноботам стянуть некоторые сосуды, дабы прекратить кровоток по всей руке чуть выше локтя. Подождав, пока кровь покинет руку, я приказал ботам начать отсоединение локтевой и лучевой кости. На самом деле, я мог это сделать и сам вручную ножом, но решил сделать все дольше, но качественнее, все равно придется менять все ниже локтя, так что даже некроз не страшен. Может быть, во мне дышит пацифист, и я просто побоялся крови. Вспомнив свою первую реперскую практику, я выкинул эти мысли из головы. Когда боты уведомили меня о готовности, я ощупал локоть, чтобы убедиться, что все отсоединено. Затем я преобразовал палец протеза в острый лазер и начал делать длинный надрез на коже, формируя рану. Чпок, я сдержал позывы к рвоте, когда человеческая конечность оказалась в моей руке с противным чпоком. Как же мерзко. Я поспешил убрать руку в заранее приготовленный мусорный контейнер. Из культи медленно вытекала вязкая кровь, скапливаясь в небольшом поставленном тазике. Изредка в этой крови можно найти маленькие точки наноботов, которые я обязан вернуть клиенту. Хорошо, что они сами соберутся в таблетку-переноску. Теперь настала пора подключить новую конечность. Первым делом я закрепил на зафиксированной кости новый стальной локоть-коннектор. Поскольку он был уже с соп-тканью, я особо не беспокоился, когда начал подключать нервы пациента к их алюминиевым аналогам. Синт-кожа заняла свое место, гармонично интегрируясь в нервную систему пациента. Я даже на всякий случай дважды перепроверил подключение. Сосуды с легкостью разместились в трубках импланта, и, как только я убедился, что стабильный кровоток возможен без каких-либо осложнений, наноботы открыли путь для крови. Теперь остается лишь самое простое – подключить саму руку. Я вытащил конечность из контейнера и присоединил ее к нужным разъемам, пока не услышал щелчок. Со временем наноботы доработают эти соединения, и их прочность станет сравнима со сваркой. Правда, из-за этого процесс отсоединения импланта будет почти невозможен, но полная замена и не предусмотрена, что указывается в договоре с продавцом. Направив часть наноботов для подготовки к развертыванию в новой конечности, я достал зетотиховский баллон синтетической крови под давлением. Подобный баллон, но несколько меньше, шел в комплекте с имплантом и предназначался на крайний случай, так как его не хватит на полный цикл крови вот вообще. Стандартные полные киберконечности не используют биологическую кровь в качестве среды для наноботов. Вместо этого в таких имплантах применяется белая синтетическая кровь, которая содержит широкий спектр химических элементов. Эти элементы позволяют модифицированным наноботам поддерживать ограниченную регенерацию искусственной конечности. Некоторые новейшие поколения имплантов способны даже восстанавливать бронепластины всего за несколько минут. Баллон с шипением начал заполнять пустующий резервный бак конечности, пока я занимался подключением руки к ось пациента. Когда рука начала выполнять жесты, тестируя кисть, я почти обосрался, потому что она чуть не упала на пол. Мне пришлось срочно вспомнить о правилах безопасности и закрепить ее ремешками. Пока рука показывал фиги в сторону камеры, я залез в свои шпаргалки, чтобы узнать, забыл ли я что-то. И действительно забыл. Черт возьми, я подключил нервы, сосуды и кости, а сухожилия со связками до сих пор оторванными болтаются. Вот я идиот. А это один из самых сложных моментов подобных операций. Пришлось останавливать тесты и обесточивать конечность, приступая к операции. Я запустил из своего указательного пальца отросток, который превратился в миниатюрный хвататель, под кожу у основания локтя. Основываясь на показаниях наноботов, присоединившихся к отсоединенным сухожилиям, я начал осторожно перемещать их на новые места крепления к стальному корпусу. На тех местах располагались микрокрючки, которые наноботы особым образом поднимали и прикрепляли к сухожилиям, надежно фиксируя их. Позже они наращивали дополнительные полуорганические крепления на основе железа. Не могу вспомнить, как точно называется этот метод. Там фигурирует очень длинная немецкая фамилия. Чем же он мне запомнился? Кажется, она начинается на Гримм. Точно. Братья Гримм. Хотя нет, не совсем то. Ладно, Посмотрю в заметках. Гримм-Милхаузен метод или фиксация гримма. Вспомнил, чем она мне запомнилась, своей длиной. Почему я об этом думаю? Мой взгляд переместился с монитора, на котором я видел результаты своих действий, представляющиеся для непосвященных в виде множества светящихся точек, на локоть пациента, над которым я проводил операцию. Со стороны казалось, что я проткнул ему локоть вместе соединения импланта и кожи и теперь ковыряюсь там шилом, выпытывая информацию. Хорошо, что пациент спит и не видит эту сцену, как будто взятую из какого-то криминального фильма. Когда сухожилия были подключены, я занялся связками, которые нужно было прикрепить, следуя специфической инструкции, где порой они выкручивались под странными углами против логики человеческой анатомии. Единственное, почему я не бросил эту инструкцию и не подключил, как все задумала природа, знание того, что все подобные моменты были проработаны в симуляциях и рассчитаны эскинами. Вроде все готово. Проверив еще раз свои заметки, я убедился в этом и заново запустил тестирование нового импланта. Рука крутила фиги, а я настраивал наноботов в новой конечности для работы с ботами из тела и следил за батареями, которые очень быстро садились, или они просто не заряжены с завода. Обычно все импланты работают на мощных и довольно дорогих батареях, заряжающихся от сети, но существуют импланты, которые работают при помощи мышц, то есть буквально. Многие импланты, которые встраиваются в кровеносную систему, могут обладать маленькими кинетическими генераторами, созданными из мышц клиента прямо во время пользования. Это чрезвычайно удобно, хоть и не очень энергетически эффективно, в отличие от мини-реакторов в телах боргов. Такой кинетический генератор способен работать на потребляемых калориях и лишь порой требует прием некоторых химических элементов для восстановления износа. Но, учитывая, что в еде этого мира попадается вся таблица Менделеева, даже таблетки принимать не нужно. Каждый человек, который модифицирует свое тело, рано или поздно приобретает мощный имплант-генератор. Этот имплант чаще всего выполняет функции сердца или части легкого, производя большое количество энергии, достаточной для работы даже частичного борга, при этом увеличивая потребность в пище. Я даже слышал о импланте кишечнике, который создан только для поддержки мощного генератора и создания жировой прослойки. Его в народе прозвали свин. Жаль, что его перестали выпускать в связи с нейтронерской атакой и потерей всей документации. Остался последний пункт операции – кинетические тесты. Я осмотрелся по сторонам в поисках стенда для тестирования импланта и не увидел даже грузиков. И что мне делать? Вручную имплант оттягивать? Я посмотрел на свой протез и покачал головой. Походу, придется вычеркивать, тем более в целях операции не было указано ничего про физ-тесты. Последний раз проверив состояние и отпихнув в сторону контейнер с отрезанной рукой, я нажал «Завершить». Огонек загорелся зеленым, а я почувствовал, как я устал за этот чертов час. Глава 10. Йо. Привет, Кейт. Улыбнулся я, раскрывая объятия в сторону своего будущего начальника. Привет, мелкий Чумба. Мы по-приятельски обнялись. Смотрю, поправляешься? Да, когда я купил тот набор хирургических наноботов, кости почти перестало ломить. Спасибо за финансирование. Да ни за что. Наконец-то теперь будет больше рук, и ты наконец-то поможешь нам. Ой, что-то у меня вновь приступ, пойду за тростью. Я уже начал поворачиваться, когда Кейт схватила меня, подняла в воздух и поставила обратно. Куда это ты собрался? Уже не первый месяц я, как разнорабочий, помогаю нашей бывшей рабочей группе в создании собственной клиники под эгидой травматим. Я даже успел подать заявление на практику у своего начальника, на что получил отворот-поворот и был переведен туда уже полноценно на работу. Конечно, со слов Джова, перейду я туда только после получения лицензии, но работать буду полноценно, нарабатывая стаж. Такая себе забота от начальника. Правда, и отчитываться я буду полноценно, так как работаю, как настоящий рипер. Так что сверхдохода можно не ждать. По этому вопросу я уже начал разрабатывать Кейт на прием в качестве серого рипера, но не получил должного понимания. Но уже при встрече в реале она полностью поддержала меня и сказала, что лучше о таком говорить с глазу на глаз, дабы не получить позже втык и крышу с процентами уже от своего босса. Я, конечно, представил, как Джов берет с меня процент за защиту, но не смог увидеть этого старика с безупречной корпоративной репутацией, выбивающим из меня долги. Зато я хорошо представил, как он выбивает из меня мои разработки. В подвале Буста Эсцлениц, КХМ, название не окончательное, еще выбираем. Чекните ассоциации к слову «Буст» в Яндексе. В общем, в подвале еще не открытой клиники Кейт выделила мне комнату, которая изначально задумывалась как склад. Ее главное преимущество – это доступ через две комнаты к аварийному выходу. Как серый рипер, я могу проводить здесь свои приемы, не палясь под камерами. Кейт даже заморочилась и заказала взлом серверов владельцев этого здания и мэрии, чтобы заменить итоговый вариант чертежей здания на те, где нет подвала, и еще несколько отличий, уже лично от Кейт. Оказалось, на черном рынке труда все это стоит не так уж и дорого, особенно если знать, к кому обращаться. А Мануэля Буста в подполье Найт-Сити знают многие, так что его дочери не составило труда найти нетронера, который займется этой непыльной работенкой. Теперь я, можно сказать, готов ко всему. Осталось только установить турели или нанять охрану. Но не все сразу, да и к риперам в ночном городе особое отношение. Если убить рипера, даже самого черного, то репутация в местном подпольном бомонде пострадает очень сильно. Немногие риперы готовы работать с теми, кто не считается с законом, даже за большие деньги, особенно на постоянной основе. А тех, кто готов, очень быстро переманивают корпорации. Отделавшись от Кейт, я вошел в пахнущую краской приемную и заметил сюрреалистичную картину. Латина с голым, татуированным торсом в белой краске красит валиком потолок приемной. Заметив замершего меня в дверях, Грег спрыгнул с низкой лестницы. «Доброе утро, Буран!» – поздоровался он, ставя валик к стене. «И тебе того же, Грег. Вы хоть что-нибудь сделали, пока меня не было? Пока ты был в неходячем состоянии, мы выносили грязь из здания. Грязь, все, что было не нужно. То есть вообще все? Ну, да. А что здесь было? Притон. Чего?» Оказалось, что это довольно старое здание использовала какая-то банда как базу. Со слов Латиноса, полиция расхачила преступников и выставила здание на продажу, и тогда его уже купила Кейт. Сейчас вся Пасифика перестраивается в курортный район, и я совершенно не удивлен, что местных бомжей с пушками выставили из здания. Только почему этот двухэтажный дом в брутальном стиле начала 2000-х до сих пор не снесен? Загадка. Подобных кубических нагромождений по всему городу почти не осталось из-за постоянных строек и строительного бума реставраций города после взрыва в Арасакатауэр. Это значит две вещи. Либо под домом есть скрытый тоннель в подземные коммуникации, тянущиеся в эпоху основания города Ричардом Найтом, либо это место – очень удобный перевалочный пункт, который, скорее всего, уже списали из-за стремительной перестройки Пасифики. Для меня главное – что подвал свободен и там нет внезапно открывающегося пола или секретной шахты с ядерной ракетой, так как я все же подтвердил, что тот самый бункер, в котором меня тестировали электрошоком, находится где-то под Гленом, я не удивлюсь, если подобное есть в этой довольно старой части города, а всего-то нужно было заказать из темных частей сети информацию о строителях метро. Там очень много корпораций наследило. Не удивлюсь, если под ночным городом можно выследить мутировавших черепашек ниндзя или целое общество фриганов. В этом месте я обнаружил закрытый регион сети. Возможно, когда я решусь на полноценный выход в сеть, а не на тот суррогат, которым пользуюсь сейчас, я смогу узнать больше. Но пока я могу только наблюдать за Зетатихом через сеть. Я спустился по короткой лестнице в мой пыльный подвал, который сейчас используется как кладовка. Все же удобство погрузки с заднего двора никто не отменял. Я сразу же заметил башенку из морозильников, в которых очень удобно хранить импланты до востребования. Обычно импланты хранят в специальных боксах, но продавцы часто требуют вернуть такой бокс после доставки. Поэтому малым клиникам приходится выкручиваться, используя горизонтальные морозильные камеры, модифицированные местными кулибинами для поддержания строго настраиваемой температуры. Все же многие импланты, в особенности импланты-генераторы, требуют определенную температуру для хранения. В голове вновь зазвучал голос Дойла. «Представьте себе, я оперирую чернокожего мужчину в возрасте. Ему недавно установили модный имплант «Бычьи легкие», но спустя неделю он начал жаловаться на воспаление, аллергическую реакцию и боли в сердце. Его кардиоимплант буквально в одиночку вывозил всю нагрузку на кровеносную систему. Я был очень удивлен, как мой клиент выжил, учитывая, что имплант очень дешевый и предназначался для устранения последствий инфаркта. Я проводил операцию на сердце, чтобы понять, нужно ли устанавливать новый имплант, так как пациент отказывался от подключения к портам. Зато вскрытие груди он одобрял. В общем, стандартный ретроград. Когда я вскрыл грудную клетку, я увидел кусок искусственного легкого, который неожиданно отвалился в моих руках. На месте отлома я обнаружил огромные ржавые бляшки и сотни наноботов, которые заделывали дыры в корпусе импланта. Подробностей он накидал множество, и хотя я не могу сказать спасибо за такой способ преподавания, он надежно закрепляет основные правила работы рипера. Теперь я всегда буду проверять, где, как и в каком состоянии находится имплант, и, скорее всего, я откажусь принимать ретроградов. Все же проводить обследование человеческого тела для оценки его состояния – занятие не из приятных, а эти люди даже от сканирования откажутся, зато новую железную печень или золотой хер старики поставят. Бычьи легкие, хе-хе, этот имплант увеличивает выработку феромонов. Зачем старику такие легкие? Я подошел к реперсокому креслу, покрытому пластиковым пакетом, и плюхнулся на него. Чхи вытерев рукавом сопли, я еще раз посмотрел, куда сел. Креслу явно лет 20, а то и все 30, в нем даже нет разъемов для подключения пациента. Учитывая, что в прошлом доступность технологий была на порядок выше, чем сейчас, это кресло сделано во времена Датакраша. Хм, Грег, вы вниз спускались? Нет, тебя ждали, то есть совсем ничего не делали, ты не ори, а поднимись ко мне. Грег рассказал, что сразу после получения документов на дом они обратились в клининговую компанию, поскольку существовала высокая вероятность того, что под напольной плиткой можно обнаружить тело. В итоге въезжали в абсолютно чистый дом. Кейт, как владельцу, было все равно, заберут ли клинеры что-то из вещей бандитов, меньше хлопот. Все, что находилось в подвале, либо было оставлено клининговой компанией, либо принадлежало Грегу или Аде, которая решила переехать сюда. Что касается кресла, то его купила Кейт специально для меня. Но в этом чертовом кресле нет разъемов. Нет, тогда ищи лучше. У кресла есть своя точка в сети. Я в недоумении наклонил голову. Никогда раньше я не замечал за своим приятелем таких глубоких познаний о сети. Грег, я чего-то о тебе не знаю. Ты о чем? Почувствовав, как моя дека отключилась, я попросил. Если ты связан с Вуду, я не обижусь, но в следующий раз предупреждай, когда будешь пытаться лезть мне в голову. Угу. Буркнул парень и продолжил малевать потолок. Пока я лишь осторожно исследовал окружающую сеть, но уже заметил множество символов, которыми она была заполнена. Я смог идентифицировать их как символы Вуду. Они мелькали передо мной, словно иконки программ в основной городской сети, вызывая рябь в моих еще не привыкших глазах. Наведя справки, я узнал, что Пасифику частично строят мигранты с Гаити, и для них использование подобных символов вполне естественно. Однако я не предполагал, что на Гаити настолько активно развивается работа с сетью. Учитывая, что вокруг так много религиозных символов, я не удивлюсь, если сеть смешалась с их верованиями. Да, противники опасные. Только вот Грег не показывает, что связан со своей братьей из Пасифики. Хотя, если учесть, что на этот дом навел Кейт именно Грег, какие-то связи остались. Надеюсь, не окажется, что его изгнали из их религиозного братства. Интересно, а в Калифорнии запрещены секты? Чуть позже меня, копающегося в сети и изучающего традиции Вуду, нашла Кейт. Она спустилась со второго этажа и облокотилась на стену, изучая меня, смотрящего перед собой и бормочущего что-то типа. Интересно, интересно, а есть подобное? Нет, тогда собака. Да, собака. Гаитянские псы, хе-хе, Буран. А, еще раз привет. Кейт, я сейчас закончу и начну. Я тебя не для этого вытащила из медцентра, а ну живо взял и установил панели на всю стену. Да я рипер, воскликнул я, возмущенно развернувшись на стуле в сторону начальницы. Я должен чинить людей. Я твой начальник, и я сейчас знаю, что ты должен ставить панели. Живо бери и обклеивай стену. С панелями на плечах я был выпихнут на первый этаж к Грегу и получил файл-модель с планом работ. Настроение было испорчено, и я из вредности начал бубнить под нос на русском. Начальник сказал работать, Джамшут будет работать, а иначе начальник не даст Джамшуту денег, и Джамшуту придется их из начальника выбивать. Я все слышу. Чертов переводчик. Ваши показатели нестабильны. Раздался холодный женский синтетический голос. В руках натянулась резинка, которая еще сильнее сдавила правую ногу. В темной комнате, заваленной старым хламом, горела только аварийная красная лампа. Из глубины помещения доносилось тяжелое сопение и стоны. «Ваши показатели нестабильны. Заткнись, железяка». Я схватил массивный инжектор с длинным шприцом и с глухим вскриком вонзил его в кость. Пластиковая палочка, которую я держал в зубах, треснула, и я выплюнул ее обломки. Боль после этого утихла. Вздохнув, я вытащил инжектор и положил его на столик рядом с собой. Это была первая серьезная операция, которую я провел на себе. Мне пришлось при помощи хирургических наноботов пилить кость, создавая отверстие, и вводить в кость мощный антибиотик, выжигая все внутри. Ваши показатели нестабильны. Покажи распространение антибиотика по кровеносной системе. Укажите идентификатор маркера. Я тебе его еще вчера показывал. Железяка. АСГВ 2312. Перед глазами возникла карта распространения агрессивного лекарства. Из-за жгута, который я продолжаю затягивать, оно было локализовано в правой ноге. Однако небольшие дозы уже проникли в основную кровеносную систему. В скором времени его активность должна быть подавлена, и я смогу вздохнуть с облегчением. Сейчас я, можно сказать, удерживаю в своем теле свою собственную смерть. Если его выпустить, оно может повредить все органы и полностью уничтожить кишечник. По рецепту подобные антибиотики следует принимать только в обработанном виде и в очень малых дозах. Но сейчас я ввел себе чистую версию, которую смог получить благодаря Кейт. Я не сказал ей, для чего именно я хочу его использовать, но думаю, она рано или поздно догадается. Ваши показатели нестабильны. Иче, что ты от меня хочешь, железяка? Ваши показатели нестабильны. Заткнись. Еще этот биомонитор раздражает. В его прошивке есть голосовой помощник с эрзацискином, который может реагировать вне зависимости от состояния носителя. Это очень удобно, особенно когда проводишь операцию на себе или находишься в бою. Однако, когда такой искин не настроен, он начинает раздражать, а кнопки выключить голосового помощника технически не предусмотрено. Удалю, как только закончу. Руки уже начали отекать и дрожать. Нога почти полностью потеряла чувствительность, как будто я ее серьезно отлежал. Зато боли не было. Эх, знала бы Кейт, как сильно мне помогла покупка биомонитора, что я аж ходить начал. Лучше бы она скинулась на нормальные ноги импланты, а не 1500 ед держи и купи биомонитор с хирургическими нанитами. Они точно помогут. Да, помогли. Но только когда я начал при помощи них пилить кости, вводить ядренные антибиотики. Где бы быстро раздобыть деньги, чтобы заменить ноги и больше не мучиться? Опять приходят мысли о разбое или нейтронерских атаках. По сути, подключившись к любой локальной точке доступа, я смогу перехватить не очень крупные суммы из проходящих через точку транзакций. Только подобное очень быстро замечает банковские системы, и потоки денег переводит на другие точки доступа. Для такого даже существуют программы, которые отслеживают потоки средств и подсвечивают ближайшую точку доступа. Очень удобно, но непонятно, кто занимается обновлением таких программ. Но не могут существовать люди, которые живут только для того, чтобы навредить корпоратам, ведь так. Мертвый солдат что-то подхихикивать начал, неужели помнит таких? Ладно, пора заняться делами. Я поднялся с кресла и прямо в 2 часа ночи начал разбирать завалы на своем новом рабочем месте. А что времени зря пропадать? Все равно побочки не дадут мне заснуть в ближайшие 2 часа. Что означает, что сначала нужно иметь стаж? То и означает, сказал полный сотрудник бухгалтерии с массивным имплантом экраном вместо левого глаза, нагло смотря прямо мне в глаза. Но чтобы работать, мне нужно получить лицензию. Для получения лицензии необходимо иметь стаж работы не менее 6 месяцев. Пожалуйста, предоставьте подтверждение вашего стажа работы.